Симон Зелот. Имя Симон, произведенное от Симеон, означает «и слушающий, и услышанный». Среди 12 апостолов Христовых двое назывались этим именем. Первый из них теперь более известен, как Петр или Кифа, а второму добавлено прозвание Зелот. В Евангелии от Луки 6.15 и в Деяниях апостолов 1.13 он стоит на 10 месте, а у Матфея 10.4 и Марка 3.8 он стоит на 11 месте и прозывается Кананит. Предполагаю, что слово «канонит» происходит от слова «кана», как «римлянин», от слова «рим». Некоторые толкователи уверяют, что этот Симон был родом из Каны Галилейской и тем женихом, на свадьбе которого Господь Иисус претворил воду в вино. От Иоанна 2, 1.11. Другие толкователи производят слово «канонит» от названия страны Ханаан или Канаан, и допускают, что он был из хананеев. В действительности же слово «канонит» происходит от еврейского слова «канна» – «ревнитель», и соответствует греческому слову «зелот», произведенному от слова «зелос» – «ревность». Следовательно, и «зелот», и «канонит» означает «ревнитель». История же ревнителей такова. Некоторые евреи считали Симеона и Левия, сыновей Иакова, первыми зелотами, потому что они в ревности по чистоте обычаев взяли мечи свои и перебили всех мужчин, живших в городе Сихеме, за то, что Сихем, сын Емора, евьянина, князя той земли, обесчестил их сестру Дину. Бытие 34 глава с 25 по 31 стих. Хотя Иаков осудил этот поступок и перед смертью не дал своего благословения ни Симеону, ни Левию, Бытие 49 глава, с 5 по 7 стих, позднейшие евреи восхищались их действием, и в книге Иудив, 9 глава, со 2 по 4 стих, имеется даже молитва, в которой говорится, что Бог дал им в руки меч на отмщение иноплеменным, и что они это сделали, ибо возревновали ревностью твоею. И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерами Моава. Чисел 25 глава, 1 стих. Потому что прозорливец Валаам, не могший проклясть Израиля, посоветовал Валаку, цару Моавитскому, чтобы их девушки и женщины устроили праздник в честь Ваал-Фигора, бога плодородия, и пригласили израильтян к своим жертвенникам и в свои палатки. Чисел 31 глава, 16 стих. Для кочевников, питавшихся манною, это было очень соблазнительно. Бог послал на народ какую-то повальную болезнь. Моисей приказал судьям убить всех, кто принимал участие в жертвоприношении Ваал-Фигору. Во время общего смятения Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова, пренебрегая всем и всеми, привел в свою палатку молодую мадианитянку Хазву, дочь одного из князей мадиамских. Тогда Финеас, внук Аарона, вышел из среды общества, взял свое копье, вошел в спальню наглого израильтянина и пронзил обоих. Болезнь, от которой уже умерло 24 тысячи, моментально остановилась. И Бог сказал Моисею: «Финеас, сын Илиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них, и я не истребил Израиля по ревности моей». Чисел 25 глава, с 1 по 15 стих. Позже об этом в Израиле так пели: «Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финеас, и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки». Псалом 105, с 28 по 31 стих. Пророк Илья был великим ревнителем, и о нем у Иисуса, сына Сирахова, так читаем. «И восстал Илья пророк, как огонь, и слово его горело, как светильник. Он навел на них голод и ревностью своею умалил число их. Словом Господним он заключил небо, и три раза низводил огонь». 48.1.3. По его молитве читаем в послании Иакова, 5 глава, 17 по 18 стих, 3,5 года не было дождя, и по его молитве пошел дождь. Но Илья действовал не только молитвою. Когда на горе кормили, он доказал царю Ахаву и всему народу, что не Ваал, а Господь, Яхве или Иегова, есть Бог, то он приказал захватить всех пророков Вааловых, отвел их к потоку Кисону и там поубивал. 3 Царств, 18 глава, с 36 по 40 стих. Позже, убежавший от царицы Иезавели, которая поклялась отомстить ему за пророков Вааловых, Илья пришел на гору Хорив и там жаловался Богу. «Возревновал я, о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израиля оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один. Но и моей души ищут, чтобы отнять ее». 3 Царств, 19 глава, 10 стих, из 14 по 18 стих. Бог повелел пророку Илье возвратиться, помазать двух царей и поставить Елисея пророком вместо себя. Евреи верили, и многие верят до ныне, что придет пророк Илья и приготовит народ к пришествию Мессии. От Малахии 4 глава, с 5 по 6 стих, и от Матфея 17 глава, с 10 по 13 стих. Когда сирийский царь Антиох IV, прозванный Епифаном, пытался принудить всех евреев к поклонению греческим богам, а его уполномоченные были посланы в города израильские уговаривать и принуждать народ к отступлению от еврейских верований, то священник Матафия, живший со своими 5 сыновьями в городе Мадыня, на полпути между Нижним Бефороном и Лидой, не только не поддался уговорам, но когда увидел одного израильтянина, подошедшего к жертвеннику для жертвоприношения идольского, Матафия возревновал, и затрепетала внутренность его, и воспламенилась ярость его по закону, и он подбежал и убил его при жертвеннике, и в то же время убил мужа царского, принуждавшего приносить жертву, и разрушил жертвенник. И возревновал он по законе, как это сделал Финеас с Замврием, сыном Солома. И воскликнул Матафия в городе громким голосом: «Всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет вслед за мною». И убежал сам и сыновья его в горе. 1 Маковейская, 2 глава, с 24 по 28 стих. У него нашлось много последователей. Его сыновья оказались отличными воинами и стратегами, и поднятые им восстания называются в истории «Воин Маковейский», какие на некоторое время обеспечили еврейскому народу религиозную и политическую свободу. В дни Христа среди евреев было 4 религиозно-политических направления, какие Иосиф Флавий сравнивал с греко-римскими философскими школами и каким дал такие названия – фарисеи, саддукеи, ессеи и зелоты. О зелотах он так написал: «Основателем 4-го направления еврейской философии был Иуда Галилеянин. Эти люди во всем соглашались с фарисеями, но имели особенную привязанность к свободе и утверждали, что Бог является их единственным правителем и Господом. Они также не придавали значения никакому виду смерти, не обращали внимания на смерть своих родственников и друзей, и никакой страх не мог принудить их посчитать какого-либо человека своим господином». Древности 18, 1.6. Но перед этим похвальным отзывом об их личных качествах Иосиф Флавий отметил их пагубное влияние на народ. Иуда и Садук, которые возбудили четвертое философское направление в нашем народе и имели очень много своих приверженцев, наполнили наши гражданские власти смятением, положили основание наших будущих бедствий. Эта философия распространилась среди молодых и привела народ к гибели. Древности 18.1.1. И вот из числа таких фанатиков-ревнителей Господь Иисус призвал некоего Симона в число своих 12 апостолов. Только Иисус мог примирить непримиримое и соединить несоединимое, сделавший своими апостолами такие крайности, как Симон Зелот и Матфей Мытарь. О служении Симона Зелота в Деяниях апостолов не имеем ни слова. Ипполит смешивает его с Симоном, братом Иакова Праведного, Господним. Этот же повторяет Евсений и делает его епископом Иерусалимским. Греческий историк Никифор Каллист написал, что после сошествия Святого Духа Симон Зелот обошел Египет, проповедовал Евангелие в Мавритании и Ливии, начал проповедовать на Британских островах и там был замучен. Согласно же истории апостолов, написанной неким Авдием, Симон и Иуда проповедовали в Вавилонии и Персии и были убиты во время мятежа, возбужденного против них жрецами в персидском городе Суанире или Сунире. Аминь.